Эти самые сестры подлили масло в огонь шельмования, языки которого постоянно обжигают меня. Поэтому должна подчеркнуть, что ты для меня очень важен, и я только радуюсь увеличению твоего царства. Во-вторых, я не желаю быть царицей Калки. Здесь меня ненавидят. Единственная выгода от царского звания только в том, что оно оберегает мое достоинство и обеспечивает физическую защиту. И теперь я лишилась его, оставшись всего лишь сестрой царя. Но я не ропщу, но и не горю желанием продолжать жить здесь в одиночестве. Пожалуйста, дорогой брат, умоляю тебя, пришли за мной людей и пригласи к себе в Тиберий. И хотя я прожила всего 20 лет, мне трудно переносить бремя каждого прожитого года и тяжесть времени. Я ничего не прошу, только разрешение жить спокойно в Тиберии, где у меня остались те немногие воспоминания, которыми я дорожу. Жду твоего ответа. Твоя сестра Беренис. Агриппа, тетрарх Галилеи, царь Тиберия и Калки, своей сестре Беренис. Прими мои приветствия и утешения. Пути Господни неисповедимы. Он дарует, он же отнимает. Благословенно будь имя Господа. Но я бы выпустил кишки этому врачу. Я не верю никому из всех их братьев. А что касается наложения рук, я запретил бы его, если бы не упорное невежество тех, кто им пользуется. Как-то пригласил доктора найти причину моих болей в прямой кишке, но после приема порошков, которые он мне прописал, боли стали непереносимыми. Пришлось приложить к его спине 30 плетей, чтобы лучше прочувствовал ответственность за свое ремесло. Мое сердце замирает при мысли о тебе, сестра. Что сказать, чтобы облегчить твои страдания? Ты хочешь переехать ко мне в Тиберий? Однако я считаю своим долгом предупредить тебя, что этого не следует делать. Ненависть и злоба усиливаются не только в Калке. Глядя на меня, одни постоянно спрашивают, почему он все еще не взял себе жену. Другие судачат, это неестественно для дома Ирода, чтобы царевич жил как девственник. Наверное, этот Агриппа творит свои мерзости в тайне. Делегация из трех мужей пришла ко мне из Иерусалима. Двое из них жрецы, а третий один из этих фарисеев из Синедриона. Им хотелось знать, почему я общаюсь со своей сестрой как с женой и чем я вызвал гнев Бога. Мне удалось унять их гнев и обратить их внимание на то, что я здесь, в Тиберии, а моя сестра далеко в Калке. Как же мне удается общаться с ней, задал я им вопрос, тайно посещая Калки. Я не был в Калке все эти годы. Вы же осведомлены о той вражде, которая существовала между мной и моим дядей Иродом. Я мог бы пойти туда только с многочисленным войском, иначе живым мне оттуда не вернуться. Как можно предполагать, что я тайком бывал в Калке? Так нам сказали. И кто же вам рассказывает эти сказки? Но Ирод Калки мертв. Да, но и сердце моей сестры тоже мертво, так как она ни на день не снимает траурную вуаль. Все равно ходят слухи, что ты общаешься с ней. Ложь. Правда или ложь, все равно это мерзость, и мы пришли предупредить тебя. Прошли времена твоего предшественника Ирода Великого. Если из-за тебя гнев Божий падет на Израиль, то он и тебя погубит. Это было тонко завуалированное предупреждение, сестра. Что мне делать? Они создают целую религию из ненависти к дому Ирода. И поверь мне, император Клавдий будет поощрять ее и никоим образом не станет помогать мне. Такова политика Рима — разделить государство, а потом играть на противоречиях его жителей. Вокруг меня столько заговоров и интриг, что голова идет кругом. Решение Клавдия сделать меня одновременно царем Калки и моего родного города было принято именно из этих расчетов. Он поставил меня царем над городом язычников, которые не испытывают любви к евреям и уже давно сыты по горло Иродом и домом Ирода. Он знает, что рано или поздно у меня возникнут проблемы с Калки, и это ослабит меня в глазах Израиля. Поэтому, сестра, умоляю тебя оставаться пока в Калке и помни, Тиберий всегда твой дом. Твой дворец стоит нетронутый. Надеюсь, у тебя хватит разума прислать сюда из Калки твое золото и украшения из соображений безопасности. Но оставайся там сама до тех пор, пока не удастся утихомирить злобные наветы, распространяемые о нас. Агриппа, царь Тиберия. От Беренис, вдовы царя Калки, брату Агриппе, царю Тиберия и Калки. Приветствую тебя, а за долгое молчание прошу меня простить. Уже 5 недель, как я получила твое письмо, и все это время я жила в отчаянии и горе. Я никого не видела, кроме слуг и моей Габо. сидела в своих комнатах и гуляла по саду. Боюсь, что я слишком мало ем, так как сильно потеряла в весе, а когда смотрюсь в зеркало, то вижу осунувшееся лицо и не сразу узнаю себя. Я потеряла всякий интерес к жизни и не вижу радости в окружающем мире. Существую в каком-то оцепенении, из которого ничто, кажется, не сможет вывести меня. Тут 2 дня назад приходили во дворец 2 персидских колдуна, которые заявили, что слышали о постигшем царицу горе и сердечной ее боли. У них будто бы имеются заклинания и амулеты, способные поднять ее настроение, принести ей счастье и помочь забыть о невзгодах. В обычной ситуации я бы приказала выгнать их вон, так как презираю тех, кто занимается магией и раздает пустые обещания. Но тогда я была слишком погружена в свое горе, и чтобы отвязаться от них, не смогла отказаться от встречи. Колдунами оказались 2 человека средних лет с толстыми животами и длинными волосами и бородами. Длинные волосы были их гордостью. Они аккуратно укладывали и прихорашивали их расческами и щетками.